Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Час истины». Это программа об истории, привычках, нравах, поступках людей, о добре и зле. Но не бывает истории вообще, не бывает человека вообще. Мы постоянно сталкиваемся с конкретным, живым. Истина всегда исторична. Она раскрывается в том, как современники той или иной эпохи ее объясняли. Вот о такой истине человеческого сознания и будет свидетельствовать наша передача. «Час истины». Он пробил. Отечественная война 1812 года, казалось бы, не таит в себе ничего неизвестного. Она стала привычной темой национального самосознания. Но ученые, люди неугомонные, они ищут и находят новые сюжеты, повороты в хрестоматийной истории. Они продолжают спорить, не соглашаться в оценках тех или иных деятелей. И казавшиеся простыми сюжеты войны обретают порой таинственный смысл. Личные отношения людей превращают ход войны в загадку, а глянцевые портреты героев и замалеванные черной краской портреты антигероев иногда можно даже менять местами в галерее войны. Об этих странностях прочтения национальной истории России мы и поговорим с нашими гостями в студии. Лидией Леонидовной Ивченко. Здравствуйте, Лидия Леонидовна. Здравствуйте. Ивченко Лидия Леонидовна родилась в 1956 году в Москве. Окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работала научным сотрудником в Государственном Бродинском военно-историческом музее-заповеднике и музее панораме «Бродинская битва». В настоящее время заведующий отделом Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Кандидат исторических наук, автор книги «Бродинское сражение. Легенды и действительность» и более 50 публикаций по истории Отечественной войны 1812 года. И Алексеем Анатольевичем Васильевым. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Васильев Алексей Анатольевич родился в 1956 году в Москве. В 1978 окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал учителем истории в школе, затем ведущим научным сотрудником Российского государственного военно-исторического архива. В настоящее время научный редактор военно-исторической редакции издательства «Эксмо». Автор книг и публикаций по истории наполеоновских войн. Член редакционных коллегий «Энциклопедии Отечественная война 1812 года», журнала «Цейхгаус» и военно-исторических альманахов «Император и армия битвы». Первый вопрос мой к вам, Алексей Анатольевич. Вот если прочитать сегодняшний учебник истории, то можно задать себе непростые вопросы и не получить на них нужные ответы. Вот один из таких вопросов, который, например, мучает меня: зачем нужна была такая глобальная война? Почему она стала такой большой? Почему Наполеон вторгся в Россию, так глубоко ушел в нее, хотя наверняка и Наполеон, и другие французские генералы изучали географию и представляли себе, что Россия – это огромная, действительно огромная страна. И если в нее войдешь, то это еще не значит, что из нее выйдешь. Вот сам по себе этот факт такой вот глобализации войны, не является ли он некой такой, ну, странностью этой войны? И попутно тут же возникает и другой вопрос. Эта война названа отечественной. Значит, следует предполагать, что Наполеон сознательно стремился в Россию, сознательно стремился ее захватить, а Россия выступила против интервентов, и поэтому война стала отечественной. Как вы хотели бы ответить на этот вопрос? Ну, я начну с конца. Дело в том, что Отечественной войной 1812 года эту войну называют в России, конечно, только. Потому что для Наполеона это была русская кампания 1812 года, или даже еще другой термин он применял, Вторая польская война. Первая война это была кампания 1806-1807 годов тоже против России и Пруссии. А вторая была вот война 12-го года. И, собственно говоря, Наполеон не исключал возможности, что военные действия будут развиваться уже на территории Польши, Великого герцогства Варшавского. И потом уже, может быть, перенесены будут в пределы России. Войну он рассматривал как, в общем-то, войну за... Вот в его прокламации в начало войны, перед началом войны выпущенной, он говорил, что нужно прекратить 50-летнее вмешательство России в дела Европы. То есть причина была такова, что Россия, ставшая со времен Петра I могущественной державой и со времен Екатерины, игравшая видную роль в европейской политике, она была раздражающим фактором для европейцев. Не только для Франции, но вообще как бы для даже Европы в целом, потому что она вмешивалась вот в сложившиеся какие-то взаимоотношения между державами. А что, она не имела права вмешиваться? В глазах европейцев не очень-то имела, потому что она рассматривалась как все-таки полуазиатская, не совсем европейская держава, так сказать, которая находится вот на периферии и представляет некую угрозу. Вот. Эти страхи, они существовали и существуют до сих пор на самом деле. Что касается, значит, самого плана кампании наполеоновского, действительно, он никогда раньше такую большую армию не собирал. То есть, реально, вот Неман и Бук перешло порядка 430 тысяч это в июне. Это очень много. До этого он такими, у него было, там, он командовал там, 200-300 тысячными армиями, угу. Но 400 с лишним тысячными у него непосредственно вот в кампании никогда под его командованием не было. На самом деле, сам момент вот этого управления такой большой армией, он вообще довольно сложный по тем временам для того тогдашнего состояния военной науки, скажем, там, управления войсками. Вот. Но он исходил, конечно, из самого огромного театра русского, театра военных действий. Ведь планировались боевые действия на достаточно широком пространстве. И, кроме того, войска были... разделены на группировки, то есть не то, что вот 400 тысяч, они прям вот такой массой плотной и шли, так сказать. Нет, они действовали там, по крайней мере, вот Неман переходили три крупных группировки, там 220 тысяч под командованием самого Наполеона, Уковна переправлялась, значит, где-то 70 тысяч под командованием Багарне переправлялись южнее, в районе Прен, и под Гродно переправлялся Жером, король Вестфалии, брат Наполеона, у него было 65, тоже 66 тысяч. Вот, то есть это были группировки, так сказать. Что касается плана, то Наполеон рассчитывал на молниеносную, достаточно быструю кампанию в приграничных районах. Вот это что значит молниеносная кампания? 20 он планировал. Кампания должна занять дней 20 всего. Вот что это значит молниеносная война? Что это значит? Это значит, что Россия должна по какой-то причине выступить вот как рассчитывает Наполеон. Да? Угу. То есть быть жертвой Наполеона. То есть он рассчитывает так, что значит, Россия обязана выступить и проиграть. Ну а если Россия не выступит, а если она затянет войну, он что, не рассчитывал на то, что Россия может уйти вглубь? Почему вдруг стала возможной такая глобализация войны, которая, в общем, наверное, не была в первоначальных планах? Что это? Ну, собственно говоря, думается, что все документы, которые мы имеем, они указывают на то, что Наполеон действительно не рассчитывал на такую затяжную кампанию. Вот. И неспроста, вот Алексей Анатольевич процитировал воззвание Наполеона перед войной, «Вторая польская война». Безусловно, он рассчитывал, что боевые действия ограничатся территорией. Если Россия нападет первой, то есть попытается опередить, а у России были такие планы, которые сорвались из-за того, что Россию не поддержали с флангов союзники, Пруссия, Австрия, заключившие союз с Наполеоном. Тогда стало ясно, что нам придется сражаться на своей территории. Но на какой территории? Все дело в том, что польскими губерниями не только Наполеон, но и в России называли западные губернии, которые перешли к России по последнему разделу Польши в 1994 году. Угу. Вот их так и называли, вполне официально, бывшие польские губернии. И поэтому то, что мы, в общем-то, тот документ, который позволяет судить о каких-то планах русского командования, это записка, поданная военным министром России, генералом от инфантерии Михаилом Богдановичем Барклаем де Толли в 1810 году Александру I. Там и говорится о том, что боевые действия обороняются. Оборонительная война предполагается именно на территории бывших польских губерний. То есть и русские хотели там же, да, воевать? Да. Даже при, в том случае, если это будет война, придется вести войну не наступательную на территории Польши, а оборонительную, то только на территории, то только на территории бывших польских губерний. Тогда возникает какая-то загадка, потому что если и французы, и русские не хотели такого глобального, да, расширения войны, если вот действительно это так, и документы свидетельствуют о том, что и русские тоже желали какой-то быстрой развязки, то тогда возникает странный вопрос. А, собственно говоря, что это, что случилось такого, что превратило войну в некий, ну, я бы так сказал, абсурд? Ну, совершенно очевидно, что вторгаться вообще в пределы России, гигантской страны, и думать, что можно покорить этот континент, ну, это по меньшей мере просто странно. Ну, также и Россия тоже должна была, по крайней мере, ее руководитель осознавать, что ну, сама по себе эта война в таком глобальном контексте будет и ей тоже не очень-то выгодна. Ну, дело в том, что в планы императора французов Наполеона I не входило завоевание России, то есть ее там присоединение, допустим, к Французской империи, то есть вот в таком вульгарном понимании. Он собирался, и, собственно, даже смену власти он не ставил, так сказать, перед собой такой задачи. Он собирался действительно как бы отодвинуть, может быть, Россию дальше на восток от Европы. То есть какие-то вот эти территории, отобрать, недавно присоединенные к России, западные, возможно, и аннексировать. То есть передать, допустим, воссозданному польскому государству, возможно, или, так сказать, что-то, какое-то создать там образование. Вот он же создал на территории Литовской, вот создал Великое княжество Литовское. Поэтому поляки участвовали. Для поляков это вообще тоже отечественная война была, на самом деле, 12-го года, только с их стороны, с их позиции, потому что они утратили свою государственность в результате разделов. И воссозданное вот это вот герцогство Варшавское, оно не было полнокровным, полноценным польским государством, оно было вассально от саксонского короля, то есть это было Великое герцогство Варшавское, так сказать, великим герцогом был король Саксонии, Фридрих Август. Значит, соответственно, они хотели вернуть Речь Посполитую в полном объеме, так сказать, Речь Посполитую в рамках Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Вот. С этой стороны, так сказать, они поэтому шли за Наполеоном и воевали едва ли не лучше других иностранных контингентов в составе Великой Армии, потому что у них это была тоже национальная идея. Вот. Значит, соответственно, так сказать, возможно, какие-то прибалтийские области могли быть аннексированы и переданы Пруссии, на что, собственно говоря, Наполеон отчасти купил, значит, участие вот этой прусской армии. Пруссаки выставили 20-тысячный вспомогательный корпус в составе 10-го корпуса маршала Макдональда. Они действовали на рижском направлении. Yeah. Вот, и тоже, кстати, часть территории захватили прибалтийской. Значит, соответственно, это речь шла не о захвате там, Москвы там, или о аннексии каких-то исконно русских губерний, присоединении их, там, допустим, к Французской империи. Вовсе нет. Наполеон, в общем-то, не был безумцем таким. Он прекрасно понимал, что задача у него была другая. Он хотел, безусловно, ослабить Россию и, скажем, вынудить Александра, значит, так сказать, стать его союзником на европейском континенте, значит, из потенциального противника сделаться полноценным союзником. Тут есть тогда противоречие. Вот изначальный тезис был, который произнес Алексей Анатольевич, ввел, что это была война как бы Запада против Востока, ограничить влияние России на европейские дела. Вот, и как-то не допускать Россию к европейской политике. Угу. То есть в данном случае, конечно, при таком ограничении роли России рассчитывать на Александра I как на полноправного какого-то партнера и союзника было невозможно. Тем более, что если уж для поляков война 12-го года можно рассматривать как отечественную, то для России это была тем более отечественная война. И действительно, вот, на мой взгляд, убедительно доказал со ссылкой на документы французский историк Фернан Бакур о том, что польская карта, которую разыграл Наполеон, или, как он сказал, смертельный польский поцелуй, который погубил Наполеона, значит, была, в общем-то, одна из причин вторжения Наполеона в Россию. И, в общем-то, поляки заверили Наполеона в том, что отобрать у России, значит, вооруженной рукой вот эти бывшие польские губернии, Белоруссию и Литву, не будет представлять труда. Что, как уверял генерал Сокольницкий, вот, который, значит, начальник военной разведки Наполеона, он говорил о том, что стоит только вступить на территорию этих губерний, как начнется массовое восстание в поддержку французов. Вот, и Наполеон на это очень рассчитывал. Потом на острове Святой Елены он писал о том, что у него было намерение отвоевать Польшу, для Польши, бывшей губернии, а потом он даже, когда заканчивался поход, правда, он сказал, что вот, а что, чем, как говорится, для меня обернулась польская, вот эта польская кампания, и я потерял все из-за поляков. Вот, так что можно считать это заявление сомнительным. А есть еще, например, одна такая новаторская версия, это нашего историка Виктора Михайловича Бзатосного, уважаемого, который он совершенно серьезно рассматривает тот вариант, что у Наполеона был план похода на Индию. То есть он рассчитывал через так. Через Россию? Через Россию. Это уж... Вот, экстравагантная версия. Да. Вот, значит, то же самое, ссылаясь на источники. В общем, к сожалению, в основном это источники, конечно, мемуарного плана. Но надо сказать, что и среди русских офицеров была эта версия чрезвычайно распространена. Вот Денис Давыдов, например, когда собирался партизанить, да, и обратился проект, к князю, да? Багратиону, да. Он ему сказал, что уж лучше я погибну здесь, в России, чем потом я буду сражаться под наполеоновскими знаменами в Индии. Нет, есть письма солдат Наполеона с армией, которые тоже, кстати, в эту легенду вполне верили и думали, что они идут вот сейчас с русским немножко повоюем, а потом, замиримся и вместе пойдем в Индию. Так что это, в принципе, а вообще, настроение такие были. Географию они изучали вот в этих военных... Что они знали о географии? То есть не была ли эта война просто, ну, как бы сказать, война невежеств с обеих сторон? Ну, французы плохо себе представляли, что такое Россия и на каких просторах она располагается, русские плохо себе представляли, как можно с французами пойти в Индию. Мне кажется, не без этого. Безусловно. Для многих французов, которые реально вот участвовали в этой кампании, оставили мемуары, для них Россия действительно представила огромный сюрприз. Во-первых, вот это огромное пространство. Да. Для европейского человека вообще трудно себе было представить себе, что можно вот так долго-долго идти, ни одного жилого пункта. Они знали, что в Европе там ты пройдешь километр, и там будет деревня. Еще километр, еще одна деревня или город. Угу. Вот. А в Европе, в России можно было идти версты, так сказать, и сплошные леса, поля. А какие были документы у них предварительные? Пустыни, вот они, скажем, о России, да, что они могли знать? Столичная карта. Столичная карта. Наполеон. Данные, а что это данные... за карта? Что это за карта? Это атлас, который был издан вот нашим картографическим депо, выполнен, так сказать, вот все губернии Российской империи. Вот причем тот же Виктор Михайлович Безотлесный, занимавшийся разведку и наполеоновскую, и нашу, то есть он показал, что вот эта разведывательная сеть была довольно широкая, что французы проникали во все губернии, вплоть до Оренбурга, откуда еще при Павле Первом казаки на Индию ходили. Значит, часть агентов были схвачены, часть исчезали. Но, как отмечал, значит, вот у Наполеона в штабе, вспоминали сами современники, говорят, что вообще-то французы, то ли потому, что они эмоциональные, говорят, ни одного донесения разведчиков, которые бы не напоминали собой художественный роман, то есть, по-видимому, то, что они видели в России, это производило на них, побуждало, в общем-то, такое фантазию, впечатление. Достаточно вспомнить Стендаля, участника похода в Россию. Андрей Бейль, да. Андрей Бейль, да, он как раз по квартирмейстерской части, по-моему. Да, Ударю, и вот он, например, описывая вот эту длительность похода, он просто пишет о том, что да все бы было бы ничего, конечно, места красивые, вот, но я проделал эту кампанию в обществе таких людей, что они бы своим присутствием умолили красоту Неаполитанского залива. Это была одна причина. Немцы, как ни странно, вот среди немцев и голландцев было больше всего случаев суицида. То есть они находили самоубийство еще по дороге. То есть тягостное. Мало того, что не хватало, допустим, продовольствия, с первых же дней вторжения уже обнаружился кризис продовольствия, значит, стали падать лошади. А поляки не помогали? Поляки помогали. Но все получилось вот именно вот то, о чем пишет французский ученый Жан Тюлар. Надо сказать, что французские ученые сейчас очень критично, в общем-то, относятся к Наполеону. И вот Жан Тюлар пишет в своей книге «Наполеон или миф о спасителе», о том, что поразительно, говорит, до чего у этого великого человека были ограниченные знания о географии, о климатических поясах. Это стали все-таки учитывать, да, вот незнание как фактор истории войны, да? Вот. Безусловно, и вот тот факт, что, допустим, падеж лошадей французских, они успели еще перейти через границу, сильно существенное, значит... Ну, вот пример, я просто маленький привезу. Значит, вот у них было 80 тысяч лошадей верховых, артиллерийских, обозных, когда они вступили в Россию, вот в этой 400 с лишним тысячной армии. Значит, вот этот их бросок, первый бросок, когда они в течение 5 дней, там, с 25 по 28 июня дошли от Ковна до Вильна, вот этой, этой вот главной группировки, 220-тысячной группировки Наполеона самого. Значит, они вот за этот вот 5-дневный отрезок времени потеряли павшими 20 тысяч лошадей 20 из 80 тысяч. Ну как это так? Вот это, так вот. Это болезни, ну, что это? Нет, дело это, значит, в том, во-первых, это болезни, во-вторых, бескормица. Но главная причина это то, что, значит, Мюрат, который командовал вот кавалерией французской, он, значит, вот эти быстрые переходы совершались, так сказать, вот этих конных масс, то есть нужно без было... отдыха. Лошадей не расседлывали, не давали им отдохнуть, пока не кормили их и так далее. Они очень быстро уставали, просто изнурялись. И, то есть они не умели грамотно содержать. Да, кормили, чем попало. Отмечают сами французы, что время поспевания вот этих вот озимых, там, или вот, значит, той травы, которую ели лошади, цикл, сильно отличался в России от французов. В Западной Европе, В Западной Европе. И то, что, значит, их лошади стали есть в России, вызывало у них повальные болезни. То есть лошади не привыкли к такому плохому питанию в России. Первый корпус вторжения, я прошу прощения, маршал Даву, он приказывал просто в деревнях, вот те самые, казалось бы, белорусы, западные, и поляки, и литовцы, которые ждали, приказывали снимать солому с их крыш, чтобы лошади ели солому, а не вот эти самые поспевающие хлеба. Есть известная просто фраза генерала Насути, командира первого кавалерийского корпуса Великой армии, резервного кавалерийского корпуса, когда Мюрат его упрекал, что, значит, или кто-то, я не помню, сейчас, может, аж, Мюрат, да, по-моему, Мюрат, упрекал, что атаки его при Островно были недостаточно энергичные, значит, то Насути ответил, что в отличие от людей, значит, у лошадей нет чувства патриотизма. Значит, людей можно заставить голодных воевать, так сказать, сражаться за идею, то с лошадьми это проблема. Давайте перейдем к, вот, к такой очень сложной и важной действительно проблеме, очень дискуссионной, как этот знаменитый скифский план Барклая. Вот план России, которая увидела, да, увидела, что Наполеон идет дальше и дальше вглубь России. Россия не может выставить столько же такое количество войска, как у Наполеона, и, естественно, двигается вглубь. Вот что это за план? Он сразу был сформирован, и Барклай сразу понял, что так нужно делать? Или этот план был как бы задним числом потом обоснован, а первоначально никакого плана не было? Просто не знали, что делать, и шли, отступали, пока не будет какого-то равновесия. Вообще, первоначально русские располагались таким кордоном на границе, так сказать, как Багратион образно выразился, загадили всю границу, расставили вроде шашек, там, как шашки, значит. То есть, действительно, значит, имея там 213, что-то такое, тысяч человек в трех западных армиях, значит, их разбросали вдоль границы, так вот, расставили, так сказать. И, конечно, если бы, допустим, план Наполеона на начало кампании действительно удался, то есть грамотно действовали все командиры, значит, вот его вот этих группировок, его подвел Жером, вот этот его родной младший брат, так сказать, который очень неэнергично действовал, перейдя под Угродно, значит, через Неман, он очень пассивно действовал против Багратиона. Значит, и, значит, сам Багратион говорил, что дураки меня выпустили. То есть, в принципе, шанс у французов разгромить или окружить армию Багратиона был, действительно. И не раз. Да, и не один раз. То есть подводили Наполеона, так сказать, его там помощники, командиры корпусов и так далее. Значит, но если бы, допустим, все шло бы гладко, то не исключено, что действительно русские бы потерпели поражение на границе. Если не все три армии, то, по крайней мере, одна из них могла быть разбита. Вот. А, так сказать, для обороны России ситуация такова была, что потенциально Россия могла выставить столько же солдат, сколько и Наполеон. Там 500, в результате 80 тысяч где-то было, значит, выставлено в итоге, так сказать, вооруженных сил. Но на границе действительно стояло только 200, там, ну, больше 200. То есть расположение было таково, что действительно при отступлении в тыл, как бы Россия имела возможность усиливать свои войска. В то время как армия Наполеона движении вглубь России, она таяла. Вот. Причем они потеряли, значит, 40 тысяч одними только дезертирами, бежавшими, так сказать, еще до Немана, когда они только двигались, эти войска, по Европе, так сказать. А, значит, вообще-то от Немана до Витебска только значит, 150 тысяч, так сказать, они потеряли, в основном тоже отставшими, больными, конечно, то есть это не боевые в основном были потери. Да. Мне кажется, да, что вот, не говоря о сущности плана, да, тут у нас не сохранилось документов, это любой историк скажет. Значит, вот самое смелое предположение о том, что был план оборонительной войны, отступление вглубь России у Александра I, но этот план он таил, потому что чувствовал, что, значит, оборонительная война и отступление вглубь России слишком для нас нова. Вот. Но все дело в том, что достаточно обратиться действительно к расположению русских армий, а особенно, в частности, это ко второй западной армии генерала Багратиона, попавшей с самого начала войны в такую ситуацию, которая указывает на то, что ни один план такого, конечно, предусматривать не мог. Багратион указывал перед войной на то, что наши армии находятся явно в наступате, развернутые к наступлению. То есть они стоят понад самой границей. И главное, что там находятся все магазины и все склады, которые мы даже не успевали сжечь. То есть одного этого достаточно, чтобы указать на то, что... Но ведь мы же планировали, то есть русская армия планировала соединиться в Смоленске. Нет, этого не планировали. Тоже не планировали, да? В качестве плана был не принятый официально, но, тем не менее, как показал опыт самих вот боевых действий, это план прусского генерала Карла Юстуса фон Фуля, вот, и, который предлагал, что первая армия, значит, большей по численности, отступает к Двине, там был выстроен специально укрепленный лагерь, возлучен Двине, Дрезский лагерь, заманивая за собой противника, а на фланг противнику, который, значит, втягивается в преследование, ударяется с фланга вторая западная армия генерала Багратиона. Угу. Значит, историки считают, вот был историк из Саратова Пугачев знаменитый, и вот Виктор Михайлович Безотосный, утверждает, что, дескать, нет, план Фули не сыграл никакой особой роли, был свой план, который разработали Александр I с Барклаем де Толли, однако, получается так, что он сам потом пишет, однако с начала войны стали выполнять план Фуля. То есть здесь уже какое-то некоторое противоречие. И все-таки я хотел бы заметить, что для Отечественной войны и для тех документов, которые сохранились, да, по истории этой войны, очень характерна эта тема, просто отдельная тема Смоленск. Потому что это какой-то момент, какой-то этап, который о многом говорит. Ну вот, скажем, Андрей Григорьевич Тартаковский, известный очень историк, выяснил, что до Смоленска никто не обвинял Барклая де Толли в том, что он неправильно поступает. Вот давайте посмотрим нашу справку и вернемся к этой теме. Сражение под Смоленском. Задача во что бы то ни стало сдержать под Смоленском натиск Наполеона диктовалась необходимостью объединения двух русских армий – генералов Барклая де Толли и Багратиона. Наполеон выступил к Смоленску из Витебска во главе 180-тысячного войска, намереваясь выйти в тыл к русским. Но 2 августа у села Красное дивизия Неверовского на сутки задержала продвижение французского авангарда Нея и Мюрата, превосходившего русские силы в 5 раз. Это позволило подтянуть к Смоленску 15-тысячный корпус генерала Раевского, который сумел отразить атаки французов. К этому времени обе русские армии уже соединились и расположились на правом берегу Днепра. Главнокомандующий генерал Барклай де Толли, понимая, что по силам его армия все еще уступает войскам Наполеона, вопреки мнению генерала Багратиона, принял решение 6 августа оставить Смоленск. Вы смотрите программу «Час истины». Тема сегодняшней беседы – Отечественная война 1812 года. Спорные сюжеты, герои и антигерои. Скажите, пожалуйста, вот Барклай де Толли поступал правильно или неправильно? Знаете, вот вопрос, который можно, конечно, с одной стороны, вроде бы легко решить. Ну, понятно, что сил у Наполеона больше, понятно, что мы не можем противостоять этому натиску, и вроде мы отступаем, и вроде делаем правильно, и в этом смысле сегодня уже многие историки вместе и с исследователями, да, которые специально этим занимались, пришли к такому общему суждению, что вроде бы все это так и должно было быть. Но ведь были же военные, которые выступали активно против Барклая де Толли и после Смоленска стали называть его изменником и предателем. Ну, сейчас как я просто скажу одну вещь. Вот насчет того, что именно Отечественной войной она стала, вот эта война 12-го года, когда действительно военные действия пришли на исконно русские губернии, населенные именно русскими, то есть где захватчиков не видели там со времен поляков. Так сказать, там гетмана Хаткевича и так далее. Значит, соответственно, вот это вот, так сказать, ощущение, что впервые, так сказать, чужеземцы, чужеземные армии, значит, чужеземная армия, чужеземные солдаты пришли вот на русские земли, так сказать, она, безусловно, вот была, так сказать, с одной стороны, как бы и подъем патриотизма, да, у населения, с другой стороны, и, так сказать, вот неприятие дальнейшего отступления через именно вот русскую территорию, исконно-русскую территорию. Вот. И поэтому оставление Смоленска, оно действительно вызвало ропот в военной среде и в среде, так сказать, вот, элит. Здесь тогда есть еще одно «но». Мне кажется, что вот это вот Смоленское сражение, проблема, она распадается на несколько проблем. Вот первое, о чем мы заговорили, что до Смоленска, как показал Тартаковский, Барклая не обвиняли, а после Смоленска стали обвинять. Все дело в том, что в течение долгого времени, и у нас есть основания предполагать, в армии считали главнокомандующим императора Александра I. Ну, он покинул армию, да, только под Полоцком. И согласно учреждению о большой действующей армии, то есть регламентирующего документа, если при армии находится император, значит, он, так сказать, автоматически считается главнокомандующим. Вот. Что касается, когда император уехал, вот здесь действительно нарекания уже посыпались в адрес Барклая де Толли. Причем Барклая де Толли обвиняли не как по скриптум, Смоленское сражение трехдневное, это уже завершение Смоленской операции. А началось все с того, что русские войска соединились под Смоленском раньше. То есть за две недели до Смоленского сражения Багратион и Барклай соединились под Смоленском. Однако Барклай де Толли предложил снова в новых условиях реализовать вот эту идею взаимодействия двух армий на расходящихся направлениях. И поставил перед Багратионом задачу, что они снова должны разойтись. А Багратион согласился? Нет, не согласился. Протестовали генералы, протестовал начальник штаба Барклая генерал Ермолов, который говорил, что вы должны непременно действовать вместе, ну, а вместе как, с Багратионом. Как определить сегодня, вот кто прав? Это ведь очень такой сложный вопрос. Так вот, значит, как определить, кто прав? Опять же, если Багратион выполнил вот все то, как с начала войны, если бы он буквально выполнял все, что ему предписывали циркуляры... то он явно погубил свою армию. Он на свой страх и риск вывел ее дважды из окружения, вопреки рескриптам государя, вопреки приказам Барклая де Толли. То есть он сам определился с численностью, и вот он же и выбрал маршрут отступления на Смоленск, потому что раньше он нигде не мог соединиться, он везде как-то пробивался. А что касается под Смоленском, там состоялся военный совет, который принял решение о том, что Смоленск оборонять будут. Но Барклай де Толли тут же ограничил, значит, это решение тем, чтобы отходить от Смоленска не более чем на три марша, то есть не больше, чем там, скажем, под там, 90-80 километров. Вот, русские войска начали отступление, а потом, значит, это отступление захлебнулось. Вот, а ну, дальше они потеряли из вида, произошло что? Вот об этом как говорят, что ох, Барклай де Толли был прав. Неприятели потеряли из вида, считали, что он находится на севере и идет со стороны Поречья. А Наполеон в это время, переправившись через Днепр, обходил русскую армию с юга. Вот он неожиданно вышел на Неверовского. Мог тогда окружить? Нет, мог выйти, захватить Смоленск, он мог в тылу у русских армий. А почему не знали? И Наполеон в этом случае, в этом случае, кстати сказать, это еще одно доказательство того, что не было никакого продуманного скифского плана от начала до конца, чуть ли не до Москвы, до Волги, если бы Наполеону удалась эта операция, то все, да? То русские армии были бы отрезаны от московской дороги и отброшены. И там уже тогда сражение неизбежно. Ну, Александр I, как он все-таки не любил Барклая, он сказал, что, говорит, как нарочно, говорит, под Смоленском делал одну глупость за другой. Были свои, значит, свои курьезы даже вот в этой операции. Да, то есть, да. Дело в том, что вот этот удар на Рудню, да, из, значит, Наполеон действительно, он сделал же паузу очередную в Витебске, да, остановился. Сначала у него в Вильно была пауза, потом вот оперативная, потом в Витебске. Значит, там ситуация была такая, что действительно хотели нанести удар по корпусам передовым Наполеона, считая, что они разбросаны, так сказать, и можно по частям вот нанести поражение. Значит, поэтому русские войска вышли из-под Смоленска, двинулись вот в направлении Витебска. Значит, Наполеон, узнав об этом движении, значит, он быстро, так сказать, как всегда он умел это делать, он недаром считался великим полководцем, очень быстро менял планы свои, исходя из обстановки. Он тут же вот совершил вот этот обходный маневр, у Рассасны перешел в Днепр, совершил вот такой как бы обходной маневр к Смоленску. Действительно, так сказать, вот под Красным был бой, значит, вот с отрядом Неверовского, заслоном таким. Ее, кстати, не совсем правильно называть дивизией, это был такой сборный отряд, скажем, где действительно были полки из дивизии самого Неверовского. Вот, они действительно выдержали, стойко выдержали этот арьергардный бой, хотя и с большими, большими, скажем, чем у французов, потерями. Значит, но еще была одна курьезный момент, что войска, которые наступали, вот к Рудне, значит, вот войска того же Раевского, они, значит, не слишком далеко отошли, не успели слишком далеко отойти от города. И вот, в частности, вторая гренадерская дивизия, которой командовал принц Карл Мекленбургский, она успела очень быстро вернуться по одной, так сказать, простой причине, что он, значит, накануне вечером очень сильно выпил, этот принц, он любил, так сказать, возлияние. Значит, и, да, и вовремя не проснулся, так сказать, войска не вышли, так сказать, в поход. Повезло. Значит, и в результате, когда последовал уже контрприказ, они успели очень быстро вернуться в Смоленск. Вот, такой вот такие иногда случайности, они влияют и на ход, так сказать... Ну, война – это вообще ведь, да, комплекс случайностей. Конечно. Ведь нельзя сказать, что война – это какой-то более, уж совсем продуманный. Тем более тогдашняя война без радио, без, там, без, всего, без, да, спутников, вообще, с телефонов. Вам странно, что Бонапарт лучше ориентируется в России, чем русские войска, если он оказался вот в ситуации, когда мог, в общем-то, окружить русские войска. Ведь это же, говорит, о очень хорошей разведке. Карты у него были, на самом деле. Карты были все равно, что надо знать. Дороги. Да. Дело в том, что дороги-то мы знали. Просто в этот момент вот получил Барклай де Толли известие о том, что неприятель обходит наш правый фланг. И он потянул свои войска, то есть вот к Поречи, и спасла, опять же, его величество случай, как говорил Наполеон. Багратион настаивал с самого начала, что самое опасное – это вот Красненское предместье, вот эта Красненская дорога. И сославшись на отсутствие воды, для того, чтобы, значит, армии недостаток воды, он сам собой двинулся вот на это направление. Вот, и благодаря этому, опять же, вот ему удалось вовремя успеть к Смоленску. Вот у меня возникает в связи с этим вопрос к вам. Очень тоже такой, мне кажется, непростой. Вот если все-таки, решили уже двигаться вглубь, решили изматывать противника, совершенно ясно было, что все вот это движение дает эффект, хотя бы потому, что французы теряют войска. Зачем тогда нужно было устраивать Бородинское сражение перед Москвой? Только лишь потому, что Москву нельзя было отдать? Или это был какой-то момент слабости, что ли, руководства, которое не могло до конца выполнить свой собственный же план? Что такое Бородинское сражение тогда с точки зрения руководства? Ну, почему раньше тогда не сделали того, что сделали при Бородино? Вот все дело в том, что хоть и много, опять же, вот в русле барклаевской легенды из киевского плана, хоть и говорят о том, что Барклай де Толли располагал точнейшими сведениями о численности неприятельской армии, самое поразительное, что после оставления Смоленска генерал Ермолов, который был противником отступления, только тогда пишет Багратиону в письме, что «Ой, нам открылись такие сведения о неприятеле, оказывается, говорит, он численно превосходил нас с самого начала». То есть получается, что только под Смоленском... Они узнали, да? Узнали о численном превосходстве неприятеля. А до этого они знали, да? Во время сражения при Бородине, надо сказать, что очень многие, когда говорят о том, что вот при Бородине, да у нас было почти уже равное количество войн, забывают о том, что по данным разведки Кутузов насчитывал численность армии от 195 до 165 тысяч. У неприятеля. Хотя у Наполеона было уже 136 тысяч. Вот у нас было 154 тысячи, вот по новейшим данным, но с ополчением. Вот. И, собственно говоря, у нас преимущества не было. Хотя вот эта легенда, она рождена как бы в советское время, когда говорят, ах, какой молодец Кутузов, он уже при Бородине численно его войска превосходили неприятеля. Мы уже почти сравнялись. Но ополченцы... я думаю, у нас была бы возможность упрекать Кутузова в том, что он бросил ополченцев на французские пушки в такой битве, как Бородинская. Но Кутузов, к счастью, так сказать, дал распоряжение, чтобы ни в коем случае их не мешать с регулярными войсками, чтобы они стояли за третьей линией, за резервами, чтобы выносить раненых. Нет, там немножко не совсем так. Там те батальоны, которые, по ополчению, которые были вооружены ружьями, более-менее, так сказать, представляли хоть какую-то боеспособность, их действительно некоторые батальоны прикомандировали к пехотным корпусам, порядка 9, что-то такое, батальонов, по небольшими партиями. А основная масса ополчения, в том числе вот полки, которые большей частью вооружены были там пиками, топорами и так далее, вот они действительно стояли на Старой Смоленской дороге и практически серьезного участия. Да. Давайте посмотрим нашу справку о сражении и вернемся к обсуждению. Итак, Бородинское сражение. Бородинское сражение. Генеральная битва кампании 1812 года произошла 26 августа в 124 километрах к западу от Москвы у села Бородино. Армия главнокомандующего Михаила Илларионовича Кутузова насчитывала почти 150 тысяч человек и 640 орудий. Французов было более 135 тысяч. В артиллерийском парке имелось 587 пушек. Сражение началось в 5 часов утра атакой корпуса вице-короля Италии Евгения Богарне на позицию лейб-гвардейского егерского полка у Бородина. Французы овладели этим населенным пунктом, и в 5 часов 30 минут Наполеон обрушил свой главный удар против левого крыла русских – армии генерала Багратиона. Корпуса французских маршалов Даву, Нея, Мюрата и генерала Жюно предприняли 8 атак на семеновские флеши. На помощь Багратиону были переданы войска из соседних участков и резерва. Первая армия Барклая де Толле произвела перегруппировку. Второй и четвертый пехотные корпуса получили приказ идти на помощь левому флангу и центру, но прибыть туда вовремя не успевали, так как их разделяло слишком большое расстояние. Атаки отбивались плотным ружейным и артиллерийским огнем. Возникали кровопролитные рукопашные схватки. К 9 вечера русские оставили позиции в центре и на левом фланге, но войска на правом фланге по-прежнему находились на месте. Потери наполеоновских войск составили более 35 тысяч человек. Русские потеряли около 45 тысяч убитыми. Наверное, вы, как историки, которые практикуют каждый день, да, наверное, в справке всегда есть какие-то свои неточности, это всегда бывает. Уже давно как бы развенчанные какие-то вот эти вот, тут есть данные, вот в частности, насчет 8 атак на флеши, по, в общем-то, данным, так сказать, объективных таких исследователей, там не было, конечно, никаких 8 атак, их было меньше. Там, но это уже больших атаки. Там и насчет численности тоже не все, так сказать, на самом деле, допустим, не 640 орудий было у русских, 624 реально в сражении там. И численность там, скажем, убитых было не 45 тысяч, а это, можно сказать, только с ранеными, там, с пропавшими без вести 45 тысяч. Но в целом, действительно, сражение было, так сказать, очень кровопролитным, едва ли не самым кровопролитным сражением наполеоновских войн, именно вот в плане потерь одного дня. Скажем, то есть такие большие потери в один день, до этого ни до, ни после, так сказать, наполеоновских войнах стороны не несли. А почему атакующая сторона понесла меньше потерь, чем та сторона, которая оборонялась? Да, ну, во всяком случае, нет, действительно, я так считаю, что действительно так и было. Потери обороняющихся были меньше. В истории такое случается. Вот мы знаем Курскую битву, например, где советские войска, обороняясь, потеряли там в 4-5 раз больше, чем немцы нападающие, наступающие. Такое бывает, так сказать, когда... скажем, но здесь, в данном случае, поскольку ситуация, значит, там какого-то преимущества в вооружении, в технике, такого явного, доминирующего, ни у той, ни у другой стороны не было, здесь скорее можно говорить о недостатках позиций вот самой, которая послужила причиной больших потерь у русских. То есть слишком тесно стоящие на поле. Сражение, то есть само поле очень маленькое. Вот вы, если вы были на Бородинском поле, так сказать, я думаю, что вы были, вы посмотрите, значит, расстояние между левым и правым флангом русских. То есть где-то 4 там, с лишним километра всего. В то время как если бы вы были бы там, на Аустерлицком поле или под Лейпцигом, посмотрели бы, на каком огромном пространстве там войска располагались, так сказать. Все, то есть понятно, что поэтому огонь причинял гораздо большие потери просто. Атаковали фактически на участке в полторы версты. Да, ну, то есть это не бывало по тем временам плотность, как артиллеристы вспоминали, что мы стреляли друг по другу картечью. То есть это картечь, в общем-то, дальность, у нее эффективность. Поражение где-то 300-350 шагов, если уже артиллеристы, то есть пушки стояли друг от друга в 300 шагах, то это, в общем-то, показывает, какой характер. Проклятый ближний бой, как говорил Веллингтон. Вот. Но с чем здесь нельзя... Здесь прозвучала такая фраза, и она, к сожалению, в нашей истории очень крепко укоренилась, о том, что 2-й и 4-й корпуса, правое крыло русской армии, не успевали вовремя поддержать войска на левом фланге. Вот нужно сказать, что если посмотреть на местность, то становится совершенно очевидным, что туда просто войск уже негде было размещать по условиям местности. Почему-то считают, что там зияли пустоты. Но квартирмейстерская часть, наши вот офицеры квартирмейстерской части, говорят, что там войска стояли в 6-7 линий. Это одна из причин, как пишет Клаузевиц, по которой они несли большие потери. Причем Клаузевиц отмечает, что с такой же плотностью выстроились и французские войска, и этим объясняются и их большие потери. Но при этом он отмечает еще одну деталь. Этим определяется и жестокость сражения, и стойкость нашей обороны, и большие потери, как понесенные французами. У нас, к сожалению, в историографии изменилось понятие левый фланг. То считается, что это три флеши. Вот если открыть учебник МГУ, там можно прочитать. Вторая западная армия расположилась на трех флешах. В одной флеше можно разместить один батальон пехоты. То есть это уже безграмотно. И когда мы читаем о том, что французы захватили все три флеши, представляется, что это вообще такая катастрофа, все, левый фланг уже сокрушен. На самом деле левый фланг стоял, основная позиция за Семеновским оврагом, и эту позицию, подавшись там где-то около версты, русские войска все-таки удержали в сражении. И все-таки кто победил? Вот вопрос, который занимает уже давно умы не только французских, русских, английских. Французов вопросов нет. Это понятно. Они победили, это была победа, но не разгром русской армии, но победа. Победа. Вот у нас победа, уже сейчас победы даже официально не считается Бородино. Даже вот если вы знаете, у нас есть там такие, как сказать, дни славы, да, вот что-то такое официально утвержденное, то есть там Полтава, Куликовская битва. Да. Вот там так Бородино вот написано просто сражение, не победа русских там над такой-то армией, а сражение между армией Наполеона. Я считаю, что значит на сегодняшний день официально мы не считаем. Кто не считает официально? Я имею в виду официальная точка зрения государства. Уже не считает ее победой. Все дело в том, что официальная точка зрения государства, это еще, как сказать, это не научная точка зрения. У нас нет оснований утверждать, что русские войска были в этой битве разбиты. Мы должны исходить из тех планов, которые поставил себе Кутузов в сражении. Не обладая численным превосходством, вот с этими его ополченцами и казаками, мог он рассчитывать разбить армию Наполеона без подкрепления в одном генеральном, как тогда говорили, полевом сражении? Нет. И, собственно говоря, все наводит на то, что при отсутствии, главное, даже не подкрепление, вот там какие-то резервы, ополченцы, вот. И он рассчитывал на удары фланговых армий. Судя по его переписке, он рассчитывал, что его с флангов поддержат сильные, как говорится, укомплектованные армии Тормасова и Чичагова. Ответа от них он не получил. После Бородина Александр I запретил ему трогать эти армии. Значит, Кутузову было ясно, что в этой ситуации единственный выход для него, хоть устоял, хоть проиграл, для него отступление. Другого выхода, мне кажется, все-таки гораздо более важная причина отступления – это был огромный расход боеприпасов в этом сражении, то есть совершенно невероятный. И просто такого второго сражения бы, так сказать, могли не сдюжить, что называется. То есть просто по количеству, так сказать, помимо больших потерь в там, офицерском составе, то есть, соответственно, из-за этого ухудшается управление солдатами, войсками. То есть реально, когда выбыло очень много офицеров, как ты будешь, так сказать, вот, подразделениями командовать? У нас же, допустим, не было такой практики, чтобы там унтер-офицер, как, допустим, в вермахте, да, мог командовать ротой. То есть так был обучен, что мог и ротой командовать вместо офицера. У нас такого не было. Так сказать, соответственно, если офицеры выбывали, часть у нас теряла боеспособность. Войска, солдаты, даже очень храбрые, сбивались просто в кучу, как бараны, и давали себя перебить. Либо разбегались. Вот. Значит, соответственно, давать сражение вот с такой ослабленной армией, это было бы действительно по меньшей мере глупо. Осталось 50 тысяч. Вот из 116 тысяч регулярных, реально осталось 50 тысяч боеспособных солдат. Но это же не говорит о сражении. После, на следующий день. Значит, да. И, в принципе, Кутузов, конечно, совершенно разумно отступил после этой битвы, потому что это такое кровопускание, оно, так сказать, он мог действительно остаться вообще без армии. А что такое остаться без армии? Вот, кстати, мы эту тему не совсем, так сказать, должны обязательно затронуть, потому что вот уже звучал вопрос, почему, мол, Наполеон там шел вглубь России и так далее. Да почему? Потому что он хотел обезоружить Россию, разбив ее армию. Это была главная его причина. Он всегда так вел войны, так сказать, он искал живую силу противника, искал его армию, навязывал ему сражение. Генерально бил его, так сказать, наносил ему потери большие, и вынуждал политиков, уже правительство, так сказать, заключать мир. Вот, точно так же он хотел сделать и в России. То есть он шел, искал эту армию. Это оружие. Это он бы, разбив эту армию, он лишил бы Россию оружия. Полностью согласна. Армия русская сохранилась. Но при Бородино, да, ему не удалось эту задачу выполнить по одной простой причине. Для того, чтобы разбить армию, ему соотношение сил было должно быть другое. То есть у него сил было... Он немножко превосходил действительно русских там, по численности, ну, по артиллерии, допустим, уступал. Но для того, чтобы наступательную битву выигрывать у армии, которая располагается на оборонительной позиции, заблаговременно укрепившейся, так сказать, создавшей полевые укрепления, для того, чтобы такую армию разбить, ее надо либо обходить эту позицию, какими-то маневрами, так сказать, действовать. Да. Он не пошел на это. Просто именно из-за того, что у него было слишком мало сил, чтобы отделять крупную группировку для обхода, так? Значит, то есть он рисковал. И недостаточное знание местности, опять же. Так сказать, для того, чтобы так маневрировать, мы не в Италии, чтобы так маневрировать, да, сказал да. Наполеон маршал Даву, который предложил 4 дивизиями обойти левый фланг русской армии. Вместе с тем, нужно сказать, у нас как-то не принято, у нас пишут о мифических 8 атаках, очень гордясь ими. Хотя на самом деле наши войска вели, в общем-то, себя довольно в Бородинском сражении гораздо более обдуманно. Вот что явствует из того, что Наполеону не удалось ни совершить фланговый обход силами корпуса Понятовского, его задержали в первый же час. Ну, собственно говоря, как Наполеон мыслил от сражения, как грандиозное захождение правым плечом вперед. Значит, корпус Понятовского в первые же часы боя был отбит, он просто не продвинулся. Значит, атака Даву была смята. Значит, его вынужден был поддержать Ней, который изменил направление атаки. В результате, значит, у французов разорвался фронт. Вот я нигде не слышала, чтобы на это обращали внимание. На самом деле, тоже. Да. Но мы не могли воспользоваться, но и французы не воспользовались. Вот, давайте все-таки подобьем Вудбанки. Да. Значит, суть-то в чем? Что действительно было сражение наступательное. Значит, французы захватили укрепление левого фланга русского, захватили после 3 часов батарею Раевского, то есть центральное укрепление, захватили Бородино. Значит, после захвата вот Семеновских высот, расположение орудий на этих вот Семеновских высотах, оно фланговым огнем простреливало всю русскую позицию. Соответственно, потери из-за этого были настолько велики, что русским все-таки пришлось отодвинуть весь свой фронт где-то на 900 примерно метров, да, значит, от первоначальной это позиции. Это есть проигрыш, да? Значит, у нас долгое время, значит, в историографии пытались оправдать, значит, эти неудачи, как бы отступления тем, что, мол, французы в конце вернулись на свои исходные позиции, мол, поэтому сражение было ничейным, так сказать, они ничего не добились. Это неправда. Французские источники все как один, так сказать, подтверждают, что войска остались на тех позициях, которые они захватили, просто какие-то части были отведены на ночлег к реке, вот к ручье, к реке, чтобы просто к воде поближе, что называется. Ну, ваша позиция здесь какая-то. Соответственно, тактически это была победа французов, однозначно. Что, исходя из того, на этот вопрос можно ответить, намеревался ли Кутузов одерживать эту тактическую победу. Ну, защищать Москву намеревался, и отстоять Москву. Это все дело в том, что Кутузов прекрасно сознавал, что сил для того, чтобы защищать Москву, у него нет. Единственное, что ему рекомендовал Александр I, это он рассчитывал, что у нас ополченцев не 30 там с чем-то тысяч, а 80 тысяч московской милиции. Это не те силы, с которыми Кутузов мог защищать Москву. Давайте посмотрим теперь на дальнейшее развитие. И потом, когда говорят, что вот еще что почему, что французы не выиграли, мол, битву, надо сказать, что Москва была плодом победы, потому что мало пленных, да, действительно, мало пленных, трофеев там мало при Бородино, но трофеем была Москва. Все дело в том, если Кутузов решился отступать, и он эту не исключал, собственно говоря, для себя эту вероятность, перед сражением говорили с ним, не лучше ли сразу заложить коммуникацию на Калугу, чтобы отвлечь французов от Москвы. Кутузов сказал, что если, он писал Ростопчину, если буду побежден, и если буду отступать, то буду отступать к Москве. То есть он уже понял, что Москва это действительно трофей, и чтобы оторваться, нужно идти через Москву. Давайте Филевский вот этот самый совет Филях, зачем тогда надо было вообще созывать, если изначально нужно было отступать. Кутузов не мог без военного совета принять такое решение. Это как сами офицеры говорили, по желтой книге. Он говорит, обязан был, как они тогда, он обязан был собрать военный совет. Но, тем не менее, известие о падении Москвы, оно произвело шокирующее воздействие на Александра. Мы знаем же, что до этого, так сказать, он получал из армии успокоительные всякие известия. И более того, так сказать, в общем, там он действительно, вот это сражение рассматривалось именно Александром, как сражение с целью недопущения французов к Москве. А вот на самом деле, Москва была взята французами. Это для французской армии было хорошо или плохо? Как вы думаете? Ну, с точки зрения, как я считаю, этой точки зрения придерживался и Кутузов. И, собственно, он понял, что Москва – это действительно трофей. Кутузов был человек очень хитрый, это, как говорится, все отмечали, он почувствовал по натиску. Кстати, и Багратион писал, что он торопится в Москву, а потом назад. У неприятеля обнаружилась очень уязвимая сторона. Это то, что Наполеон хотел быстрее закончить кампанию. И связывал он окончание кампании именно с захватом Москвы. Вот. И в данном случае Москва для Наполеона, ну вот как сравнивали, там для Александра Македонского был, я уже не помню, какой это город был, то же самое. То есть как Кутузов сказал на военном совете, что вы смотрите, вы боитесь, значит, отступать через Москву, а я смотрю на это как провидение, Москва всосет его как губка. И что случилось в Москве? Вот если так кратко, у нас уже не так много остается времени, вот кратко, что у нас там произошло? Многие, кстати, историки вообще считают, что вот кульминацией вообще войны 12-го года было пребывание, 35-дневное пребывание Наполеона в Москве, потому что он утратил инициативу, оставаясь в Москве, так сказать, ожидая мира, мирного предложения от Александра, и пытаясь ему как-то с ним как-то связаться, посылая к нему свои там письма с оказией. Чувствуя слабость уже, да? Канцелар пишет, он был потрясающе наивный. Для гения. Хотя, первоначально, он колебался, потому что приказы, вот есть воспоминания, что приказы о выходе армии из Москвы, они отдавались, но потом аннулировались. То есть, так сказать, в принципе, если бы французы, допустим, простояли там только неделю в Москве, и потом дальше двигались, так сказать, вот действовали, может быть, так сказать, это могло как-то изменить результат, но, так сказать, русские могли бы еще дальше отступить, предположим. Вот. Но дело-то в том, что, безусловно, Москва была для всей армии, для французской, она была таким манком. То есть они, так сказать, стремились к этому вот, после тяжелой, изнурительной кампании. Представляете, вот для солдат того времени такие длинные переходы, такой, вот, такая, так сказать, растянутая линия коммуникации, ведь они до этого никогда не воевали. И вот они вот идут по этой бесконечной, вот представьте, психологические, вот состояние солдат этих. Вот идут, теряют товарищей, так сказать, тают их там ряды и так далее. Они сражаются там. По-своему, так сказать, считают, что они побеждают, русские перед ними отходят, значит, соответственно, мы побеждаем, вот, надо уже все, войну надо кончать, так сказать. И вот, наконец, вот это корпускание при Бородино, когда, так сказать, говоря, французы геройски сражались при Бородино. Понимаете, если бы, допустим, у них не было стимула, так сказать, они бы не бросались в эти атаки на Картечь, так сказать, не ходили бы. А стимулом был приказ о звании Наполеона, что в Москве вас ждет как зимние квартиры, отдых, мир и быстрое возвращение в Отечество. И быстрое возвращение в Отечество, да. Вот поэтому это был такой вот действительно сильный стимул. И вот когда они вошли в Москву, значит, вдруг оказалось, что все, так сказать... Москва горит, да. И, пожар, в общем-то, и пожары, и все это, конечно... Значит, и в результате деморализация французской армии в Москве. Вот это самый важный был момент. Вот давайте посмотрим нашу справку. Москва после пожара. Центр Москвы был сожжен и разрушен почти полностью. Из 9158 домов в городе уцелело 2626. Магазинов 1368 из 8520. Из 290 храмов сгорело 127. Еще 115 были разграблены и изуродованы. На улицах валялось почти 12 тысяч человеческих трупов и 12 546 лошадиных. Но уже 25 декабря 1812 года вновь начавшие выходить московские ведомости писали: «Нет места годного для жилья, которое не было бы уже занято. Торговля и промышленность распространяются с удивительной быстротой. Построено 2800 временных лавок, и вся торговая площадь заполнена бесчисленным множеством продавцов и покупателей. Москва возрождалась». Москва действительно там быстро восстановилась, и, как свидетельствуют современники, город деревянный, да, был город деревянный, стал город другой, совершенно каменный, красивый. Но вот, возвращаясь к Москве, возвращаясь к истории этого города, подожгли, не подожгли наши, неизвестно, или подожгли французы, наверное, этот вопрос вообще никогда не удастся до конца. Да, не знаю. Мне кажется, этот вопрос уже решен. Вот, все-таки уже давно историографически решен. Конечно, сожгли русские, сжигали Москву русские. Да. Это были официальные, так сказать, указания Москвы, вот, того же Остапчина. Есть даже вот записка пристава Воронченко, по-моему, когда он просто докладывает, как вот он поджигал там все. То есть, действительно, все подрывались склады, поджигались дома, выпущены были колодники из тюрем, так сказать, и вывезен весь пожарный инструмент вместе с персоналом. Там 2100 человек, там 96 этих насосов были вывезены, в то время как брошены были там 156 пушек, там тысячи раненых, еще много чего, так сказать, в Москве, и там сокровища частично кремлевские были брошены, там все оставлено было. А вот это почему зачем-то вывезли, да, пожарные инструменты. Ну, спрашивается, если не хотели поджигать, чтобы Москва сгорела, то могли бы это уж оставить, наверное. Вот, то есть, конечно, тактика вот выжженной земли, что называется, она присутствовала, значит, у русских. И, безусловно, это сыграло свою роль. То есть, вот этот пожар, он сыграл свою роль. Но, с другой стороны, скажем, речь тут не о материальных потерях для французов даже больше. Ну да, они лишились, так сказать, удобных там жилищ для, так сказать, ну, в принципе, они обошлись. Да, когда пожар кончится, потери. Они там расположились, так сказать, зимовать, да, но лагерем можно было нет. расположиться. Припасы, в принципе, продовольственные в подвалах многие уцелели, вино даже уцелело. Там, вот они говорят, что сказать, вино, сухофрукты, шоколад, сахар, а вот чудовищно не хватало хлеба и мяса. Да, да, да. Вот. Не знаю, значит, капусты там, да, вот, кстати, проблема была еще тоже, вот почему французы страдали от голода в России, вообще проблемы были, потому что бедная страна, вот в этих губерниях очень мало выращивали картофеля в то время, то есть в Европе картофель был уже очень распространенной культурой, поэтому можно было, в принципе, не получая продовольствия, ходить вот просто, была даже одна такая война между Пруссией и Австрией в 1779 году, называлась «Картофель-крик», картофельная война. Там просто войска без сражений перемещались с одной позиции на другую, так сказать, и питались вот этим картофелем. Значит, вот. Там крупных битв не было, а вот, так сказать, вот такие маневры были. То есть можно было прокормиться, а в России нет. Нет. Вот, потому что когда посевы сгорают, вот хлеб сгорает, муки нет, там ничего, вот ты можешь этой картошкой, капустой на худой конец питаться. Вот это само это отступление французской армии, очень такое драматичное, да, трагичное для французской армии, оно уже осознавалось в Москве, да, как неизбежное, да, то есть отступать было принято решение уже в Москве или вот когда они пытались прорваться на юг? Наполеон рассматривал так, что вот мир, допустим, не удалось заключить. Все ясно стало, что дальше в Москве сидеть смысла нет. Ему предлагал кто-то там из маршалов там зимовать и так далее, но он понял, что это бессмысленная, конечно, идея, так сказать, порочная. То есть он считал, что кампания 12-го года закончена. Так сказать, надо отступать к Смоленску, где у него была база заготовлена. Он рассчитывал, так сказать, там отсидеться, значит, и потом возобновить уже в 13-м году снова боевые действия, так сказать. Вот. Была такая идея. Значит, он хотел отступать не по разоренной сразу, так сказать, Можайской вот этой дороге Смоленской, а пытался идти, так сказать, сначала по, вот именно на Калугу. Если повезет, да взять и Калугу, где были большие запасы продовольствия у русских собраны. Ну, не повезет, в конце концов, тоже, значит, можно потом выйти, опять же, к Смоленску окольным путем. Ну, вот действия русской армии, вот вы рассматриваете как удачные, то, что они не допускают на юг. Это план Кутузова. Это ну, что, говоря, воля Кутузова, да? Собственно говоря, тут трудно сказать, чья изначально была воля. Вот когда русские войска вышли из Москвы, посовещавшись, вот русские генералы решили, что они могут занять фланговую позицию и прикрыть Калугу. И, собственно говоря, даже вот была знаменитая вот эта вот острота, каламбур, та рутина меня дерутинировала. Да, то есть, когда Наполеон узнал, что они стоят флангом и именно прикрывают калужские губернии, он говорил, что это хитрая лиса Кутузов сильно подвел меня своим фланговым маршем. Тем более, что мы ушли, так сказать, нас сразу не заметили даже, куда мы отправились. И то, что мы, в конце концов, под Малоярославцем, значит, отбили вот эти вот натиск, хотя мы сдали этот город, Кутузов потом испугался за Медынь. Вот, в общем-то, он принял правильное решение. Вот тогда по ходу такой вопрос. Меня всегда очень интересовала одна проблема. Вот Кутузов нам всем известен по роману «Война и мир» Толстого. А когда историк исследует войну 1812 года, то сталкивается с документами, с письмами, воспоминаниями, которые рисуют Кутузова не совсем таким, каким он предстает да в романе. Уж, конечно. Создали, конечно. Вот, конечно. Вот что бы вы отметили здесь, как бы вот несовпадение какое здесь? Что здесь? Да. Следует отметить, что вообще роман Льва Николаевича Толстого написан уже в другую эпоху. Это после Крымской войны. Это связано уже с деэстетизацией всего военного. То есть в то время общественность считала, что если во времена Наполеона, наполеоновских войн, вот сам вот был какой-то культ военного, эстетизация военного быта, то у Толстого-то пишет уже с других позиций. И поэтому очень много ему представляется совершенно, как говорится, в русле его. взглядов. И Кутузов у него тоже в русле его взглядов. То есть это какой-то добрый дедушка, как его так и называют, там дедушка. Вот, хотя на самом деле человек был довольно суровый, как все отмечают. Вот, что, как вот Муравьев, квартирмейстерский офицер, пишет, мне говорили, что он нрава, говорит, довольно резкого, грубого. Но он умеет разговаривать с солдатом, солдаты его любили. Причем его грубость и резкость отмечали буквально все. Вот, интересно, а что еще отмечали все? А еще отмечали, вот, скажем, Лонжерон, генерал-эмигрант на русской службе. Вот он, например, говорил так, что Кутузову очень легко с первого взгляда отличить, допустим, план войны выполнимый от невыполнимого. А в личных отношениях какой он был? В личных отношениях, как говорили, значит, ну, это типичный человек 18 века, он всегда вежлив. Вот от него требовали, почему, дескать, вот он не спорил с Александром Первым. А вот, например, из Пьемонта посол Жозеф де Местер писал, что, говорит, а вы знаете, у русских царедворцев с императором не принято спорить, говорит. Его можно убить, что, как известно, не является признаком неуважения, а вот спорить нельзя. И вот, ну, посмотрите, Кутузов, значит, с Александром Первым под Аустерлицем не спорил, а Москву он сдал, и Александр Первый, что называется, об этом узнал последний. И вот это изумительное письмо, когда он пишет ему, князь Михаил Ларионович, значит, говорит, я, говорит, только что узнал об оставлении Москвы, и, говорит, не могу понять повод к столь несчастной решимости, а ваше, говорит, продолжительное молчание еще больше, говорит, усугубляет мое удивление. То есть Кутузов, он был человеком достаточно волевым, он умел поставить на своем. Вот, причем вот то, что у него не было какого-то такого резкого имиджа, ну, это вытекает вообще вельможи 18 века. Как да, говорят, полководец больше 18 века, чем вот как бы периода массовых армий, скажем так. Вот. Ну, безусловно. И все-таки он был, конечно, гениальный полководец, да? Знаете, вот. Или вот это преувеличенная характеристика? Все дело в том, что у нас сложился какой-то стереотип. Вот гениальный полководец, он должен быть сам впереди на коне. Ну, да. Значит, он должен без конца либо сидеть над картой, а здесь человек спит по 18 часов в сутки. Вот. Еще к тому же с собой и возят женщин, переодетых казачками, казаками. Нет, вот. У него были периоды, действительно, когда он действовал излишне пассивно и трусливо, скажем так. То есть, когда были реальные возможности вот, разбить Мюрата, например, да? Ну, все значит, дело в том, а зачем? Ну, как? Зачем? Ну, вот сказать, дело в том, Наполеон что бы разбил, уже... так сказать, на пути он на месте Кутузова. Вот он бы нам... от Мюрата костей бы, мы вот от этого корпуса, тому, что... так сказать, 20-тысячного там костей бы не оставил. Ну, а костей от него и так не осталось. Нет, 2800 компании. Человек всего потеряли они. Нет, и я имею в виду, к концу кампании костей уже и так, в общем. Ну, верно, да. То есть, если мы... Но, тем не менее, давайте сойдемся. Теория Лао-Цзы, вообще, так ждать, пока труп врага проплывет у тебя там. Давайте сойдемся хотя бы на том, что... Отступление французской армии – это, по крайней мере, ну, какая-то заслуга главнокомандующего, потому что все-таки как-то ему нужно было действовать и умно, и хитро, чтобы Бонапарт уходил из России. Давайте посмотрим нашу справку. Наполеон покинул Москву 7 октября 1812 года после поражения своего авангарда под командованием маршала Мюрата Подтарутина. Русские